Но лидер выживших сузил глаза, наблюдая за мной. Не понравился мне его взгляд, какой-то жуткий, расчетливый, с примесью отвращения. Сразу вспомнилась та история, когда он предлагал изгнать меня из поселения. Не знаю, чем я ему так не угодил, но эта неприязнь ощущалась всеми закоулками души. Скорее всего, дело в непредсказуемом братишке, которого он чувствовал интуитивно. «Давай выпьем его», — прозвучал знакомый голос в голове, почти шепотом. В сознании, флешбэком, на мгновение вспыхнул красный взгляд кровавого демона. Такиши, единственный, кто дышит волей, истинный друг и неистовый боец, таких мы уважаем. Остальные, лишь мясо на костях, они уже мертвы, просто еще не поняли этого. Выпьем же всех, прямо сейчас, я голоден. Голос демона, словно яд, растекался по сознанию, искушая неким обещанием силы. Часть меня, та самая примитивная, жаждущая выживания любой ценой, соглашалась с ним, но что-то еще, глубоко внутри, сопротивлялось. Выпить всех их прямо сейчас. Что за хрень со мной творится? Во рту пересохло, руки непроизвольно сжались в кулаки, ногти впились в ладони до крови. «Прекрати!» — крикнул я мысленно, обрубая нашептывание демона. «Все мы просто люди, не суди строго, иначе не найдем общего языка». Пауза. Почувствовал, как сущность внутри меня ворочается, недовольная отказом. «Выпивать будешь только врагов, как мы и договаривались», — продолжил я тверже. «Если что пойдет не так с Луи, то объявлю ему импичмент. Поверь, не постесняюсь». Ответа не последовало. Тишина в сознании казалась зловещей. Сложилось такое впечатление, что кровавый демон всячески прощупывает меня, пробует границы, ищет слабости, пытается манипулировать. Впрочем, люди порой так же себя ведут, скрывают истинные намерения, ищут рычаги давления, ходят по головам ради низких целей. Чем демон хуже? Раз уж он мой спутник, не вижу смысла злиться и тем более осуждать. В конце концов, это темные стороны человека, которые есть у всех, стоит от них отречься, запереть в глубинах подсознания, и они мутируют, станут чудовищами, вырвутся в самый неподходящий момент. Я бы сравнил их с детьми-беспризорниками. А если наполнить их пониманием, принятием, может быть, даже своеобразной добротой, то откроется другая сторона. Я точно знаю, ведь так учила моя милая матушка. И мне, дьябло подери, интересно, что кроется за этой стороной. Чувствуя, как хватка демона ослабевает, я едва поднялся на ноги. Не успел обрести устойчивость, как почувствовал себя в крепких объятиях Эстебана. Его руки сомкнулись вокруг меня с такой силой, что чуть не задохнулся. «Ты жив, чертов ублюдок!» — прохрипел он мне в ухо голосом, полным неподдельных, ярчайших эмоций. «Мы думали, мы все думали». Закончить фразу он не смог. Началась массовая давка. К Эстебану присоединились все вышеперечисленные товарищи, за коими я наблюдал, кроме Луи, который продолжал глазеть издалека, скрестив руки на груди. К обнимающим добавились Нита с растрепанными от ветра волосами и сумасбродная Ханна. Последняя, когда лезла обниматься, не постеснялась ущипнуть меня за мягкое место. «Эй!» — выдохнул я сквозь смех. «Просто убеждаюсь, что ты не призрак», — ухмыльнулась она. «Приятно, черт возьми, до глубины души приятно». Друзья переживали за судьбу соратника, считали погибшим, а теперь радовались возвращению. «Может быть, кто-то на моем месте был бы зол на них, но я не мог, глядя на их искренние эмоции, чувствуя тепло их тел, слыша их голоса. Они – все, что у меня осталось. Других ориентиров попросту не вижу в столь жутком мире, в котором лава, смерть и демоны». Я покрепче обнял охапку соратников, чувствуя, как щиплет глаза. Едва не пустил слезы счастья, но сдержался. Хотя кого обманываю, разве что себя. Они видели меня ползущим на четвереньках, обожженным и исхудавшим до неузнаваемости, пожирающим мясо с палубы. Какая уж тут гордость. Внутри что-то дрогнуло. Я не один. Мы смогли выбраться с проклятого острова и теперь вольны делать то, что захотим. Океан раскинулся перед нами, столь бескрайний, полный опасностей, но ведь и возможностей. Новая глава только начиналась. «Да», — вырвалось из меня. Так мы и стояли пару минут, пока не послышался дерзкий голос Эстебана. «Как же ты раздолбан, братец! Глянул бы себя в зеркало, инфернальный бомж!» Он заливисто засмеялся. Макс, который раз уже из пекла вышел, даже не поперхнулся. «Неубиваемый, мать его! И как тебе это удается? И что за темный хер промчался возле корабля и зашвырнул тебя к нам? Скажешь тоже, амиго? Сам не знаю, Но это как минимум 4-4. Согласен, хе-хе, да хоть 10, все равно обгоню, ну-ну. После суетливой трапезы почувствовал дикий позыв к сну. Я попятился назад, высвобождаясь от объятий, и попросту лег на палубу. Вместо подушки использовал снятый рюкзак. Все, что нужно сейчас, это живительные лучи Солариса и отдых. Ну и гораздо же я покемарить. На свежем-то воздухе, да под укачивание волн. Судя по расположению Вартаны, дело шло к полуночи. Гигантская спираль занимала чуть ли не четверть ночного неба сегодня. Ее серебристо-голубой свет лился на морскую гладь, создавая дивную картину. Этот космический маяк вкупе с моим навыком обостренного зрения позволяли видеть окружающую обстановку на несколько сотен метров вокруг корабля. В принципе, ничего интересного. Сплошная морская гладь. Как следует вглядеться вдаль мешал теплый оранжевый свет, исходящий от нескольких лампад на корабле. Парочка была закреплена кронштейнами на палубе, и один, возле штурвала, на корме. Я вспомнил, как эти самые светильники сгребались из сундука у Румака в последнюю очередь, когда мы спешно эвакуировались. Тогда они казались бесполезной роскошью в сравнении с провизией и оружием, а теперь стали единственным источником тепла и сияния посреди океанической ночи. Наконец, удалось разглядеть силуэты вахтенных. У штурвала умирал от скуки или похмелья Эстебан. Его могучая фигура сгорбилась, а голова периодически опускалась на грудь, чтобы через секунду снова дернуться вверх. Каждый раз он нервно оглядывался, проверяя, не заметил ли кто его мгновенной слабости. В носовой части судна, уперевшись в борта руками, застыл Густаво. Его лицо было обращено к горизонту. С противоположной стороны от меня, на палубе, бдел Хрум. Грызлинга явно поставили туда, чтобы приглядывал за чудом спасшимся, за мной. Несмотря на кажущуюся расслабленность, его уши постоянно двигались, улавливая малейшие звуки. А нос периодически втягивал воздух, анализируя окружающие запахи. Как только я встал на ноги, ощущая, как протестуют уставшие мышцы, пушистый тут же бросился навстречу. Его лапы почти бесшумно простучали по деревянной палубе. В два прыжка он оказался рядом, обнюхивая меня с головы до ног, будто не доверяя своим глазам. «Жив, цел», — затараторил он характерным писклявым голосом. «Запах боли, запах огня, как чувствуешь себя? Нормально все. Рад, что ты поправляешься». Волдыри рассосались. Не такой худой, как днем. Я подошел поближе к лампаде и как следует себя осмотрел. Действительно, вены уже не выпирали из кожи до костей. Цвет стал более приятным, почти нормальным. Прежняя масса не вернулась, пока еще, но это дело времени. Покушать бы. Хрум кивнул и поманил меня лапкой за собой. Сейчас покажу, где камбуз. Проходя вдоль палубы, отметил, что теперь здесь не царил тот хаос, который я застал при своем эффектном появлении. Никаких тюков и гор хлама. Все разобрали, унесли в трюм. Импровизированная кухня располагалась у фок-мачты, той, что в носовой части, помогающей управлять поворотами корабля. Этот самодельный камбуз представлял из себя скромное пространство с открытой печью из металлических листов, скрепленных заклепками. Над очагом висела пара котелков под грубым навесом из парусины. Рядом с печью ютились несколько ящиков разного размера, образуя некое подобие кухонного гарнитура. Из самого большого торчала охапка дров. Другие были наполнены съестным и хоз, инвентарем. Мгновением позже заметил и бочонок с водой, приколоченный к палубе железными скобами, чтобы не опрокинулся при качке. С его борта свисал металлический ковшик, блестевший в свете Вартаны, будто приглашая утолить жажду. Мой желудок издал рык, а руки потянулись к еде. Хрум что-то возбужденно болтал, прыгая вокруг меня и размахивая лапами, но я не мог расслышать ни слова. Уши заполнил шум пульсирующей крови, а все внимание сосредоточилось на еде перед моими глазами. Поняв, что сейчас не самое лучшее время для бесед, Хрум тактично удалился, бросив на меня последний обеспокоенный взгляд. Его пушистый силуэт скрылся в темноте, уступив место моему свиданию с едой, а я набивал пузо всем, до чего могли дотянуться руки, с жадностью, которой сам от себя не ожидал. Ломоть хлеба, еще удивительно свежий, исчез в три укуса. За ним последовал треугольник твердого и соленого сыра, взорвавшего вкусовые рецепторы. Потом копченая колбаса с жирными прослойками, фрукты, овощи, какие-то неизвестные хреновины белого цвета. Все пошло в топку. И да, кусок ягодного пирога. Это был самый вкусный десерт в моей жизни. Надо же было умудриться опустошить целый ящик. превратился в машину для поглощения пищи, в ненасытную бездну. С каждым проглоченным куском ощущал, как сила возвращается, как кровь насыщается питательными веществами, как клетки начинают восстанавливаться. Запив плотную трапезу парой ковшиков воды, раскрыл лист развития личности. Ну надо же, новый уровень получил, а навык кровавого демона поднялся на 4 пункта, до 55-го. Заглянул в архив сообщения и едва не обомлел. Да там целое текстовое полотно. О выполнении стартового квеста, выдаче новых поручений и главное моя персональная награда. Руки мгновенно зачесались от предвкушения. Парадигма расщедрилась и обрадовала меня максимально возможным поощрением. Средний эпичный сундук сокровищ. Глаза загорелись детским азартом. Что же там внутри? Глава 21. Так, самое вкусное, как обычно, оставлю напоследок. Я поудобнее уселся на палубе, скрестив ноги по-турецки. Ветерок трепал пряди рыжих волос, а в нос бил знакомый до дрожи запах морской соли. Он казался мне родным и бодрящим. Видимо, гены давали о себе знать. Для начала подробно изучу все сообщения, а вот и первое из них. Поздравляем! Вы выполнили стартовую задачу и доказали, что достойны называться обитателем бескрайнего архипелага. Вам открыт расширенный функционал. Журнал заданий. Мировая смарт-карта. Цифровой календарь. Интерфейс управления кораблем, фортом, городом, островом, для капитанов, начальников стражи, градоначальников, лидеров фракций. Ваша награда. Средний эпичный сундук сокровищ. Желаете получить награду прямо сейчас? Убедитесь, что рядом достаточно свободного места. Чуть позже. Все по порядку. Для начала раскрою мировую карту. Цифровое полотно заметно отличалось от виденного мною раньше. Во-первых, в левом нижнем углу красовался компас. Во-вторых, справа снизу показывались текущие координаты. Мое местоположение выглядело вот так. X 300 782 Y 178 004. В-третьих, у меня не получилось приблизить карту до того уровня, чтобы рассмотреть все в подробностях, как раньше. Однако мог отдалить до бесконечности. Путь, проделанный от стартового острова до текущего местоположения, выглядел длинной кишкой шириной в несколько сотен метров. Все остальное было просто серого цвета. Работая двумя пальцами, как на планшете, принялся увеличивать масштаб. Дошло до того, что эта кишка стала размером в несколько пикселей. Но я продолжал увеличивать, поражаясь тому, в какую вселенную попал. Неспроста же она называлась бескрайней. Закрыл мировую смарт-карту. С этим все понятно и, стоит сказать, весьма удобно. Пожелал познакомиться с цифровым календарем. Сверху справа, перед взором, возникла надпись. Легиан, 14 Еревня, 27-32. Так, срочно нужна пояснительная бригада. Последние цифры, время. Уже и забыл, что в местном вексе, то есть сутках, 28 часов. 14 число месяца Ревня. Какое странное название. Звучит, как стон простуженного динозавра. Хотя наивно было предполагать что-то вроде земного января. А вот самое первое слово осталось для меня загадкой. Быть может, год или эпоха, но ведь не имелось нумерации. Попытался вызвать интерфейс управления кораблем. Безрезультатно. Система не отвечала на запросы. Похоже, сначала нужно официально вступить в должность. Далее по списку идет журнал заданий. В нем была всего пара строчек, два квеста. Вновь обращусь к архиву сообщений, чтобы ознакомиться подробнее. Итак, первое поручение. Вами получено новое задание. Обрести дом. Как можно скорее, найдите себе пристанище. Существует три варианта. 1. Заселение на постоянный необитаемый остров. Необходимо добыть уникальный предмет, сердце острова, победив смотрителя. Тем самым вы докажете право на владение. 2. Присоединиться к любой фракции, обладающей постоянным островом. Для этого потребуется обратиться к лидеру и получить разрешение. 3. Заберите землю силой у представителей других фракций. Захватите главный форт, в котором владельцы хранят сердце острова. Награда. Редкий сундук снабжения. Внимание, чтобы сердце острова пробудилось и даровало право на владение землей, а также усиление всем членам фракции, необходимо соблюсти два условия. Во-первых, главный форт должен быть расположен у самого берега, лишь тогда реликвия сможет черпать энергию из морской стихии. Во-вторых, внутри крепости требуется возвести алтарь, предназначенный для хранения артефакта. В случае невыполнения условий, сердце острова начнет увядать. Когда оно погибнет, Остров потеряет статус постоянный и станет временным. Исследователи, по чьей вине произошла смерть острова, получат крупные штрафы к характеристике удачи. Твою ж мать, квест обещает быть горячим. Я тут вот о чем подумал. Фракция, это не про горстку исследователей вроде нас. Слишком мелко. Значит, в архипелаге есть другие земляне. Я догадывался с самого начала. Еще в первый день мы выяснили жестокую правду о том, что выжили только те, кто в момент апокалипсиса находился в игровых капсулах. 20 миллиардов людей. Сколько из них решило нырнуть в виртуал в момент X? А сколько прошло первый квест? Значит, однажды я имею шанс встретить соседа, одноклассника, а может, бывшую. Стало грустно от того, что у меня не осталось родни. Грудь сдавила. Последнюю родственницу отняла наркобаронская подстилка Флоренция. Предки погибли в авиакатастрофе 5 лет назад. Род Фатель оборвется на мне. Последние из клана. Один против нового мира. Закрыл глаза. И вдруг увидел силуэт матери. Светлый, как на иконе. Она ничего не сказала, только улыбнулась. Но я понял по взгляду все, что матушка желала донести. Теперь у меня новая семья. Не по крови, по судьбе. И я должен их защищать любой ценой. Этот квест дан мне силой, превосходящей любую там парадигму. Награда не имеет значения. Есть только долг. Да будет так. Глаза распахнулись сами собой, выдергивая из плена видения. Я поднял взгляд вверх, будто надеясь узреть нечто великое. Но над головой, лишь звезды, безмолвные и равнодушные, мерно покачивавшиеся в темени неба. Сделал несколько глубоких вдохов, чтобы прийти в себя. Нет времени на печаль. Сначала, поиск дома и обеспечение безопасности для моих людей. Потом, все остальное. Я больше не буду слабым. Никакие демонические нашептывания не смогут увести меня на кривую дорожку. Отвлекусь лучше на следующий квест. Что там интересного завернула мне парадигма? Вами получено уникальное задание. Достигнуть титула арбитра. Ошибка. Повторный анализ. Успех. Награда. Неизвестно. Интересно, чего такого забористого употребила парадигма, когда выдала мне вот это? Что еще за титул арбитра? Сколько же предстоит узнать нового? Но глифы мне в помощь. Настало время для десерта. И я вовсе не о том куске ягодного пирога, что провалился в чрево 10 минут назад. Вернулся к самому первому сообщению. Желаете получить награду прямо сейчас? Убедитесь, что рядом достаточно свободного места. Да, передо мной из воздуха материализовался ларец. Ожидал чего-то покрупнее. Но этот был скромнягой. Лишь метр в длину и сантиметров 30 в высоту и ширину. Отделка не порадовала искусностью, как сундук у Румака. Будем называть это чуть выше среднего в будущем. Самоцветы не блестели, ведь их не было, но в целом смотрелось добротно. Золотистые листы вдоль ребер переливались под плавным мерцанием лампад, а черные деревянные элементы и вовсе впитывали любой свет. На месте замка красовалась металлическая гравировка в виде черепа. Я прикоснулся к ней, и послышался щелчок. Крышка поддалась вверх. От ярких всполохов я сузил глаза. Ведь только что наблюдал миниатюрные фейерверки над сундуком. В голубой рамке перед лицом всплыло оповещение. Критическая удача. Что? Этот самый случай, когда градация награды будет выше, чем изначально предполагаемая. Святая Мария. Что же там внутри? Ладонь робко распахнула ларец, и в нем я увидел несколько предметов. Увесистый кошель с осколками бездны первым оказался в ладони. Та мощь, которую он источал, манила до жути. Раскрыл мошну, из которой вырвался плотный луч синего света, едва ли не до небес. Да здесь же 1005 ядрышек, и это как минимум. Хватило самообладания сразу же прикрыть мешочек. Ни к чему привлекать внимание в столь эпичный момент. Я воровато осмотрелся. Еще не хватало, чтобы кто-то приперся и принялся завидно глазеть на содержимое. Все удовольствие обломается. Ну уж нет, награда персональная, а значит, процесс ее получения почти что интимен. Следующий предмет. Эпичный глиф 47. Сжал в ладони. Хрусть. Вами получено 5 свободных очков навыков. Информация о судоходстве и бескрайних морях. Ранги кораблей. Всего существует 8 рангов. В каждом из них имеются судна как минимум нескольких типов. Скоростные, бронированные, атакующие, грузоподъемные, специализированные и прочие. От ранга зависит множество параметров, в том числе запас прочности и калибр орудий. Подробнее можно ознакомиться в интерфейсе управления кораблем. Инициализация процесса. Перевод в классификацию, принятую вашей расой. Процесс завершен. Примеры кораблей. 8. Тартана, Баркас, Филука, Шаланда. 7. Шлюп, люкгер, барк, ладья. 6. Флейт, шхуна, бригантина, коч. В. Корвет, галеон, шибека, дубель, шлюп. 4. Фрегат, тяжелый галеон, галиас, тяжелый струк. 3. Линкор, мановар, дредноут, новограм. 2. Левиафан, Рагнарёкс, Амаракан, Велимар. И. Легендарные. Имеют уникальные названия. Ошибка. Активируйте еще 6 эпичных глифов, чтобы получить награду. Как необычно, множество наименований мне было известно. Дедушка, еще в детстве, когда усаживал меня на колени, зачастую показывал на планшете судно, которыми пользовались предки. А я с восторгом внимал его занимательным речам. Могучий линейный корабль был вершиной судостроительного мастерства на Земле в эпоху 17-18 веков. Как сейчас помню британские линкоры «Виктория» и «Тимерер», да на них под сотню пушек устанавливалось. Почти по 50 с каждого борта смотрело в стороны, с учетом орудий на корме и носу, причем крупнокалиберных и на нескольких ярусах палуб. А еще вспомнился испанский гигант, который был потоплен, Сантисима Тринидад, что переводится как «Святая Троица». 140 пушек на борту и 4 уровня палуб. Самые тяжелые и смертоносные боевые корабли в классификации «Парадигмы» имели только третий ранг. Узнал я и несколько русских или даже древнеславянских суден. Но что за звери эти левиафаны, рагнарёксы и прочие велимары? Значит, наша шхуна шестого ранга. Что ж, для начала сойдет, хотя бы не шаланда. Не знаю, что это, но наверняка скромная по размерам ракушка. Следующим предметом оказалась черная повязка на глаз, какими пользовались одноглазые пираты. Только вот мне, полноценному, зачем она нужна? Вместо тысячи вопросов, пожалуй, ознакомлюсь поближе. Пронзатель пучин. Эпичная, магическая, синергичная. Бонус к характеристике интеллект. Плюс 15. Особый эффект. Каждый час ношения предмета дарует вам способность смотреть сквозь воду, как будто ее нет, на 10 секунд. Для активации эффекта необходимо снять повязку. Максимальная длительность – 2 минуты, при ношении повязки 12 часов. Дальность обзора зависит от вашего восприятия и специализированных навыков. Ощутил смешанные чувства. С одной стороны, предмет на суше будет абсолютно бесполезным, за исключением прибавки к интеллекту. Именно эта характеристика усиливает мощность классовых навыков, а значит, повязку стоит натягивать на глаз как минимум, когда решу использовать кровавую магию. К тому же интеллект увеличивает скорость развития прочих навыков. Учитывая родной показатель в 20 единиц, повязка усиливает характеристику едва ли не в 2 раза. Что касается особого эффекта, пока тяжело представить, как он пригодится. Быть может, станет проще ловить рыбу, или находить на дне океана сокровища, которые я не смогу извлечь, разве что с небольших глубин. Спорная находка, но надену, чтобы привыкать видеть одним глазом. Остался последний предмет, какая-то полупрозрачная медуза. Парадигма, твою мать, именно так выглядит критическая удача, восклицательные и вопросительные знаки. Где лазерная шпага или убойный лук, как у Ханны, который может делать большие дырки во врагах, восклицательные и вопросительные знаки. Челюсть сдавила от возмущения. Захотелось пнуть посильнее чертов ларец, но я сдержался и взял в руку склизкую субстанцию, чтобы изучить. Рюкзак хитрого нерда. Легендарное. Магическое. Невидимое. Невесомое. Фантомное. Синергичное. Интуитивно удобное.